Боль на западной стороне живота. Когда в 50-х годах я приехал на постоянную работу в Пекин, жители китайской столицы поразили меня тем, что им как бы генетически присуще безупречное чувство направления. Спросишь первого встречного, как пройти на центральный телеграф, и вместо привычных слов прямо направо, налево слышишь: «Пройдите три квартала на восток и сверните на север. Третье здание за углом». Можно подумать, каждый пекинец – штурман дальнего плавания. Шанхайцы придумали про своих извечных соперников такой анекдот. Житель Пекина потерял сознание на улице. Скорая помощь доставила его в больницу. Там его на каталке долго возили по коридорам, наконец положили на операционный стол. Хирург спросил пришедшего в себя пациента: «Где болит?» И тот, не задумываясь, ответил: «На западной стороне живота». Чувство направления не случайно присуще уроженцам таких древних азиатских столиц, как Пекин и Сиань в Китае, Кёто и Нара в Японии. Если на Западе люди привыкли связывать свою судьбу с астрологией, то есть с расположением небесных тел в момент их рождения, то на Востоке аналогичную роль играет геомантия – зависимость от окружающих элементов ландшафта. Китайцы называют это фэншуй, буквально «ветры и воды». Именно в соответствии с правилами фэншуй и был некогда спланирован Пекин. Все его улицы идут или с севера на юг, или с запада на восток, и пересекаются только под прямыми углами. Поэтому план китайской столицы напоминает лист тетради в клеточку. Мишень, пронзенная стрелой. Таков прототип китайского иероглифа «джун» – «середина». Нечто вроде русской буквы «ф». «Джунго» – «срединное государство». Так именуют китайцы свою страну с тех пор, как император Цинь Шихуан в 221 году до нашей эры объединил семь враждовавших княжеств в бассейне Хуанхэ и построил Великую Стену для защиты от набегов кочевых племен. Китайцы с глубокой древности привыкли считать свою страну центром Поднебесной, а на другие народы взирать как на варваров или своих вассалов. Этот наивный эгоцентризм наложил глубокий отпечаток на национальный характер. Под его воздействием в сознании китайских правителей укоренилось пренебрежение к остальному миру, изоляционизм и консерватизм. Это привело к роковым последствиям. С середины XIX века Китай стал объектом колониальной экспансии западных держав и Японии. Если Китай – центр Поднебесной, а Пекин – столица срединного государства, то центром столицы должен быть императорский дворец. Мало найдется в мире городов, являющих собой столь безупречное воплощение единого архитектурного замысла. Запретный город, то есть ансамбль из 9999 дворцовых помещений, симметрично расположен относительно линии, которая проходит от южных городских ворот до северных. Она служит осью планировки исторической части города. На этой 8-километровой прямой расположены все архитектурные доминанты старого Пекина. В своей расчерченной симметрии город отражает присущий китайскому характеру рационализм, склонность к субординации и порядку. Именно такую столицу должен был построить себе народ, который возвел в ранг религии то, что мы привыкли называть китайскими церемониями. То, как сложились эти черты, помогут понять три ключа к китайской душе. Это три великих учения – конфуцианство, даосизм и буддизм. Их зарождение совпадает по времени с расцветом древнегреческой цивилизации. Но в отличие от Древней Греции, философия в Китае существовала не сама по себе, а была непосредственно подчинена политической практике. В наибольшей степени это относится к конфуцианству. Строго говоря, это не религия, а морально-этический кодекс, ибо его главная цель – нравственное совершенствование человека. На вопрос учеников, почему он никогда не говорит им о загробной жизни, Конфуций ответил: «Пока люди не научились правильно относиться друг к другу в этом мире, какой смысл рассуждать о мире потустороннем?» Конфуций появился на исторической сцене 25 веков назад, в эпоху сражающихся царств, в смутное время нескончаемых междоусобиц, когда главным стремлением людей была жажда мира и порядка. Проблемы управления государством, отношений верхов и низов общества, нормы нравственности и морали – вот стержень конфуцианства. Государь должен быть государем, а подданный – подданным. Отец должен быть отцом, а сын – сыном. Эта ключевая фраза из книги Конфуция «Размышления и слова» имела в эпоху раннего феодализма прогрессивное звучание. Ведь она означала, что на преданность подданных вправе рассчитывать лишь справедливый государь, на сыновнюю почтительность лишь хороший отец. Неудивительно, что гуманистическая сущность этого учения вступила в противоречие с феодальным деспотизмом Цинь Шихуана. В 213 году до нашей эры он приказал сжечь сочинение Конфуция и живьем похоронил 420 его последователей. Однако потом, в течение 2000 лет, конфуцианство почиталось властями как официальная идеология. Главным критерием при конкурсе на государственную должность было знание классических конфуцианских текстов. А склонность к иерархии, гармонии и порядку, проще говоря, к тому, что мы называем китайскими церемониями, стала ключевой чертой китайского характера.